Да, алло. Так, Д'Артаньян уже выехал, он очень злой на вас, поэтому давай своего друга, чтобы он платил ему миньет. За меня заплатим. А какого друга? Вы, наверное, уже в годах? Не, своего вот этого, наверное, вот. Своего вот этого алкоголик. Приятеля. Какой, алкоголик. Кто бы говорил, сама-то. Сама-то похмелилась, блядь. Какой вы алкоголик и такой голос, это вообще... Так, давай, смотри, в каком давай, городе живете? Оплатишь миньет, и тогда нет, сделка закрыта. Я хотела с вами познакомиться, как вас зовут? Так, а почему вы не берете трубку? Я вот взяла трубку. Меня просто дед зовут, так, давай, я не хочу с тобой знакомиться, Д'Артаньян очень злой. Нет. Он сейчас приедет. Смотри, он сейчас приедет. Д'Артаньяна нету. Заткнись. Заткнись, говорю, Д'Артаньян, это наш мальчик по вызову. Смотри, он очень разозлился. Он сейчас приедет, твоего друга на бутылку посадит, если вы ему не заплатите. Нет, да, вы мне скажите. Да. Да, вот а он приедет. А вы что, ёбнутые? Да, ёбнутые. Вот давай вот этого хуесоса давай сюда. Сейчас я тебе хуесоса полицию, напишу на вас заявление. Давай этого хуесоса, который пиздит на заднем плане, под юбкой прячется. Под какой юбкой? Под твоей юбкой, сцыться со мной разговаривать, давай его сюда. Нет, я говорю, ты что, то есть он мудак? Трус, понятно, ты живешь с трусом, со сцыпуном. Алло, смотри, хуесос, да. Д'Артаньян очень разозлился, да, поэтому да, давай чё, ему оплачивай миньет. Слушай, баран. Оплачивай миньет, Д'Артаньян. Эй, баран, эшки ты, блядь, ужиёшь, блядь, в нашем городе, приезжай на... Так, Бухала, ты нахуярился 7, уже? Блядь. Бухала, блядь. Я нет, а ты, Д'Артаньян, я вообще нихуя не понимаю, что ты несешь. Давай оплачивай Д'Артаньяну миньет. Миньет? Миньет Д'Артаньяну оплачиваешь, тогда сделка закрыта. Нет, ты вот уплеть, я считаю, 8, вчера Д'Артаньяну миньет делал. Вчера Д'Артаньяну миньет. Я тебе заплачу, Смотри, я предупредил, сейчас Д'Артаньян приедет, тебя на бутылку посадит. Все? Давай, нихуя. Приезжай. Жду. Приезжай. Все. Куда ехать? Все, ты нарвался, чепуха. Ты нарвался. А куда ехать? Ты уже нарвался, все, блядь. Готовь Анус садиться на бутылку. Долбоёб! Он слушай меня внимательно! Бухала, блядь, ну давай, давай! Я как можешь улицы! Я сейчас именно упоеду! Я ничего не понимаю! Я как можешь наш улицы! Так, выйми хуй изо рта и давай базар! Лучше мне скажи! Лучше мне скажи, долбоёб! Выйми хуй изо рта! Кого сказать? Улицу мне завис, хуй. А, улицу, где мы находимся, записывай. Где? Давай, записывай. Русской освободительной армии, дом 9. Все. Записал? А это где именно? Выезжаешь? Да. В нашем городе выезжаешь? Это... Давай, едь, давай. В каком? У меня давай, Бухала, похмеляйся. Долбоёб, у меня такой улиц нету в городе, блядь. Ты поищи нормально, Бухала, блядь. Да ищу нормально, я чего такой? Совсем уже набуханный. Работаю экспедитором, блядь. Совсем уже набуханный. Я все, блядь, дождал улицы. Ну такой улиц у нас нихуя нету, блядь. Так, ты чем там упариваешься, боярышником, что ли? Нет, блядь. Давай, короче, похмеляйся, трезвей. Какая улица? Иди прорыгайся, какой найдешь. Город, где... Прорыгайся, иди, понял? Все, Д'Артаньян. Смотри, Д'Артаньян прислал смс-ку, что он уже под подъездом. Давай выходи. Давай, сейчас. Выходи, я давай. Выходи под будет? Подъезд. Под подъезд. Не будет. Д'Артаньян подъехал. Давай, выходи под подъезд. Слушай, я сейчас выскочу, блядь. Ты, долбоёб, нет на моей улице, блядь. Я сейчас... Знаешь, бля, пробивают твой, бля, номер, бля. Да-да. И узнают твой адрес, и они сейчас тебе приедут в рот дам, бля. Пробиватель. А? Пробиватель, давай, короче, выходи под подъезд. Д'Артаньян уже подъехал с бутылкой, из-под шампанского. Пускай ко мне готовь вазелин. Пускай мне в домофон позвонит и ко мне снова зайдет. Смотри, ты что ли этим боярышником в аорту колешься? Я не могу понять, почему это, ты такой бухой. Это ты колешься и хуй сосёшь. Почему ты такой бухой? Бухала, блядь. Ты ушатан будешь. Ты ушатанный, давай. Выходи, тебя там ждут. Кто меня ждет? Д'Артаньян тебя ждет под подъездом. Мальчик по вызову, которого ты вчера миньет заказал. Он у меня сосал, блядь. Нет, ты у него отсосал и не заплатил ему. Нет, он у меня, походу, сосал, блядь. Ты что-то ошибся там. Я не знаю, что там у вас было, но он очень на тебя злой. За то, что ты с ним не рассчитался. Он, короче, не поешь. Он же тебя реально, блядь, сосал. Что ты, типа, завтра ко мне подъедешь, блядь. Возможно, убесплатно он меня бросил. Он уже подъехал, он уже под домом твоим. Хуесос, давай выходи. Да ты что, на туре под домом? Под домом, под подъездом балкон. Твоим, Д'Артаньян, давай выходи. Да ты что, сейчас выйду, бля, его нету, бля. Выходи. Что это будет? Он мерзнет на улице, тебя ждет, давай выходи, чепуха. А какая там у погода? Все понятно, бля. Ты сцикун. Сцикло. А ты где именно? Скажи мне свой адрес. Нахуй мой адрес, Д'Артаньян уже подъехал с цикло, давай выходи. Я хочу с тобой поговорить. На нахуй мне твой Д'Артаньян, блядь. Ты же с ним не рассчитался, не со мной, а с ним. Ты с ним не рассчитался за меня. Я тебе буду в рот давать, слышь? Я тебе буду давать урод, бля. Я хочу тебе так, дать даватель, урод, давай, бля. Выходи. Выходи. Слышь, эй, Вася. Ты кто даватель, такой? Даватель, выходи на улицу, под подъездом кто тебя ждут такой? Уже. Я уже вышел, я уже на улице, бля. Где он? Я уже, блядь, замерз. У тебя бля. Под подъездом. Дебил, бля. Под подъездом у тебя, выгляни в окно. Вышел, я уже... Слепой. Я вышел уже, где он, блядь? Что ты пиздишь? Что Д'Артаньян, блядь? Что ты пиздишь? Я вышел, да ты пиздишь, что блядь? Что ты пиздишь, где ты вышел? Уже балабол, блядь. Ты у себя дома находишься, что ты пиздишь, что ты вышел? Говно, блядь. Я уже вышел. Говноед. Я уже вышел в своем на улице, блядь. Ох ты пиздобол. Это Д'Артаньян, которого ох хочу ты еще дать ему в рот, блядь. Сука, ты пиздобол, блядь. Ты сам пиздобол уже. Ты трусливый пиздобол. Где твой Д'Артаньян? Ты трусливый. Где твой Д'Артаньян? Под подъездом стоит, тебя ждет. Ты какой трусливый, блядь. Трусливый пиздобол. Ты какой Д'Артаньян? Фу, какой пиздобол. Фу, какой ты пиздобол. Фу, ты ебаный, врак, ты чепуха, фу. Я всем пацанам расскажу, что ты трус. Я всем пацанам, всем мусульманам расскажу, что ты трус. Долбоёб. Мало того, что не рассчитался за услугу. Мало того, что не рассчитался за услугу, еще и боишься. Долбоёб, эй! Трус. А ты еще и стукач. Фу, я работал в милиции. Какой нахуй милиции, блядь? Руданов у меня фамилия. Руданов, да? Ой, только, да. Пожалуйста, только не надо, не ищи меня, хорошо, все, я вот я это, не это унайду, блядь. Я больше Иди нахуй. Иди нахуй. Еще один. Еще стыкливая, слышишь? Стыкливая. Да, бабаю, еще сюда, блядь, упозвонишь. Да, я тебя, сука, зарежу, блядь. Позвоню и не раз. Сука, у петушатника. Позвоню и не раз. Ты, я тебя пошлю. Пока с Д'Артаньяном не рассчитаешься. Пока с Д'Артаньяном не рассчитайся, я еще не раз тебе позвоню. Да, да. Да, давай рассчитайся. Все, я тебя, блядь, упосажу нахуй, блядь. Все, я тебе сказал, пока не рассчитаюсь. На нас блядь. Вот это ты будешь с петухами, блядь, урасчитываться, блядь, со жопой, блядь. Рассчитываться за услугу, тогда я никаких претензий, давай. Вот ты меня-то не идёт, ещё сюда раз позвонишь, а тебя нахуй. Да-да, это, блядь, я тебя посажу нахуй. А не лечили просто рассчитаться? Не лечили просто за миньет рассчитаться? А за что, блядь? За какой миньет? Ну, который ты вчера делал Д'Артаньяну. Какой? Когда? Ты что, ебанулся, блядь? Вчера. И ты уже утерпел, блядь. Вчера было дело. А тебе, когда, во сколько? В каком это было городе? Смотри, Андрюша. Андрюша, блядь. В каком это было, блядь, в городе? Короче, Андрюша, ты давай рассчитывайся в нашем городе. Я тебе, блядь, шел, я тебя, блядь. Я тебя упосажу, нахуй. Все, блядь, сука. Смотри, тебя сейчас на бутылку посадят. Давай, блядь. Так выходи под подъезд, я там жду. Да я уже тут, под подъездом. Тут-то тебя нету. Тут-то тебя нету, блядь. Тут-то тебя нету, хуесос. А на какой же улице? Тут-то тебя нету, хуесоса, что ты пиздишь. Где я нахожусь, блядь? Это у себя дома, под кроватью, под кроватью спрятался. Под какой кроватью, блядь? Я на улице сейчас, блядь. Привет с Калининграда тебе. С Калининграда? Калининграда. Я там вообще не живу. Я там вообще не живу. Калининграда. С Калининграда? Да. Ебать. Калининграда, блядь? Ебать, ты что, вообще ебанулся, блядь? У пацан, блядь. Так, ты не оправдывайся. Ты чё? Не оправдывайся, педофил, блядь. Ты уперекурил, блядь. Так, педофил, не оправдывайся. Тогда ты сам у педофил, блядь. Педофил. Я тебя, сука, вот все с Калининграда. Завтра звоню к пацану, к самому сотруднику, блядь. Который и сосёшь у него майор, хуй, да? Блядь. Я тебя найду, сука. И сосёшь у него хуй. Давай мне телефон своего сотрудника, я ему сам позвоню и скажу, что ты хуесос. Слышь, блядь, долбоёб, блядь. Давай я мне телефон. У 02 звони, блядь. Слышь, что ты долбоёб, блядь. Понял, блядь? Да, там сотрудники твои друзья, конечно, блядь. Долбоёб, чё тут смешного, блядь? Это ты меня полностью смешишь, вот хочешь у миньет, блядь? Ты рассчитываться думаешь за меня? За какой миньет? Который ты вчера делал? Долбоёб. Д'Артаньяну. Веди нахуй, всё, блядь. Миньет делал вчера, так, давай рассчитывайся. Веди нахуй, это ты вчера мне делал у миньет за бесплатно. Все, да не свободен. Правда, что ты пиздишь, блядь. Пошел нахуй. Сам иди, хуесос. Здесь. Все. Бросил трубку, блядь. Как-то затянулся этот разговор у нас.